Я отключил вызов. Тугодумом я не был. Если два мужика постоянно смотрели куда-то левее меня, значит, интересовала их комната Авелины. И можно было не сомневаться. Скоро они придут сюда. Подождать их в своей комнате, чтобы внезапно напасть со спины, идея была интересной. Ровно до того момента, как в дальнем конце коридора не грохнула выбиваемая дверь. И тут я понял, что идея так себе. Если эта парочка пришла убивать, то свидетели им не нужны. Грохнула дверь в первую комнату, затем во вторую. Я осторожно подкрался к выходу из своей, дверь была не заперта, и выглянул в щель. Один из мужчин стоял напротив, спиной ко мне, сжимая в руках современный и довольно серьезный пистолет. Наверняка внутри еще и рунные патроны имеются. А еще он двусердый и держит какую-то защиту, если смотреть, потянувшись к черному сердцу. Даже если нападу неожиданно, есть шанс его сразу не убить, а их двое. Да, конечно, патроны с сердечником из хладного железа и на теньку действуют угнетающе. Но кидаться с ними на двух готовых к бою двусердых, нет, плохой вариант. Я тихо вернулся к окну и, так же тихо его открыв, высунул лицо навстречу ветру и мелкому дождю. Посмотрел вниз и чуть не запрыгал от радости. Окно в комнате Ямского было приоткрыто, а еще у него открыта дверь, я сам видел, как он забыл ее на ключ запереть. Значит, не будет необходимости шуметь, выламываясь в коридор. А вот подниматься придется по другой лестнице, с противоположного конца здания. Ведь ту, что с моей стороны, я заблокировал изнутри. Но если поспешить, успею. Главное, что прямо под подоконником в моей комнате есть металлические, довольно крепкие скобы. Здесь явно раньше стоял поддон с цветами. Я снова подкрался к двери, чтоб выглянуть в щель, и чуть не вскрикнул от неожиданности, потому что второй двусердый стоял ко мне лицом. Если бы он в этот момент не смотрел куда-то в сторону, с гарантией бы меня в щели заметил. Пришлось быстренько ретироваться к окну, так и не узнав, сколько у меня остается времени. Туго связав пододеяльник с простынью и быстро накрутив на них узлы, я закрепил получившийся канат и спустил вниз, а затем тихонько, стараясь не шуметь, выбрался наружу, каждую секунду ожидая, что дверь в мою комнату вот-вот распахнется. Повезло, двусердые не торопились, а я тихо, стараясь не скрипеть, прикрыл окно и начал спуск вниз, хватаясь за завязанные узлы. Штык-нож из хладного железа мешался больше всего. Он висел на боку, норовя уцепиться за все, что попадалось на пути, и я подумал, что совершенно не умею таскать на себе холодное оружие. В незапертое окно Ямского пробраться оказалось несложно. В комнате царил обычный для молодых парней бардак, раскиданные где ни попадя вещи, учебники и прочие предметы. Умудрившись ничего не уронить по пути к двери, я выбрался в коридор, стараясь не наступить, обогнул лужу, натекшую из бурдюка на лестницу, добрался до своего этажа и прислушался. Выбивание дверей продолжалось. Грохот звучал уже совсем близко. «Проверь комнату рядом», — послышался голос из коридора. «Сам проверишь», — буркнул второй. «А я буду стоять и следить. Вот ты, козлина. Давай уже, четыре двери осталось. Нога уже болит, мать ее». Я осторожно начал красться назад, пока не достиг третьего этажа. В этот момент грохот наверху прекратился, а потом зазвучал звук сдвигания импровизированного засова, закрывавшего вход на лестницу. Затаив дыхание и прижавшись к стене в коридоре, я слушал, и все-таки разобрал голоса. «Внизу проверять будем, сам будешь двери тогда высаживать. А вдруг кто заметит нас? Лето сейчас, в общаге пусто. Чего ты нервничаешь? Я пока сверху комнаты проверял, все просканировал. Пусто. Закрой снова эту дверь, а если кто поднимется, встретим на другом конце. А в последний проверил? Нет. Да что ты нервничаешь? Подожди, надо бы все-таки просканировать, что там». На этих словах я метнулся в комнату Ямского, где, добравшись до окна, вцепился в веревку из простыней и полез наверх. Слышал я о том, что некоторые двусердые осваивают какое-то заклятие, которое позволяет сканировать через стены в поисках живых существ. Обычно его используют, если надо человека под завалами найти, а тут, вон оно как повернулось. Но, во-первых, у этого заклятия слишком узкий фокус, а во-вторых, чем больше препятствий между тобой и двусердым, тем сложнее тебя обнаружить. А значит, толстая внешняя стена может помочь. К тому же, сканировать двусердый будет внизу, а не снаружи. Подтянувшись на скобе, я осторожно заглянул в окно. В моей комнате все осталось по-прежнему, только дверь была открыта чуть шире. Взобравшись к себе, Я сразу прокрался к выходу, но не стал спешить выглядывать. «Ломай!» — приказал один двусердый другому. «Пошли вон, это уже Покровская надрывается. Пошли прочь, вы меня не достанете». Грохот удара, треск двери. «Девочка, выходи сама, а?» Один из двусердых подал голос. «Если выбьем дверь, а мы ее выбьем, сама видишь, то тебе хана. Почему не работает артефакт, что вы с ним сделали?» Вот теперь в голосе Авелины проскользнул страх и, кажется, даже отчаяние. Двусердые заржали хором, а затем один из них все-таки ответил на вопрос. «Потому что если знаешь ключ слова, то его можно отключить, дура. Твой папочка его любезно записал в телефоне, и Белевы после той истории высшими озаботились взломом. Давай уже, выходи, либо замуж, либо смерть. Лучше смерть», — понуро ответила Покровская, и в ее комнате раздался громкий скрежет. «Вот дура», — буркнул один из двусердых. «Доламывай давай». Снова удар, треск. На этот раз дверь распахнулась, но не до конца. Авелина, похоже, решила устроить перед входом баррикаду. Вот только мебели в наших комнатушках было не сказать, чтоб много. Нормальное заграждение не выстроишь. Судя по звукам, двусердые без проблем раскидали хлипкую баррикаду. В тот же самый момент, с револьвером в руке, я выскользнул в коридор и прокрался к комнате Авелины. Сунуться сразу, значило столкнуться с этими уродами лицом к лицу. Пришлось рискнуть и, понадеявшись на лучшее, задержаться у двери на пару секунд. Выстрел прозвучал одновременно с криком девушки. Снова выстрел, еще. Я понимал, что, сунувшись, могу обнаружить ее уже мертвой. Но очень надеялся, что щит она выставила. А значит, не все потеряно. И когда я, скользнув внутрь, увидел лежащую у стены девушку, изо всех сил пытавшуюся удержать защиту, у меня будто камень с плеч упал. Я успел оценить ее щит, когда она дралась с вульфами. Такой я видел у того же Кости. И, насколько мог понять, пробить его даже рунной пулей с первого раза не выйдет. А вот убийцы расслабились. Они видели, что девчонке нечем ответить, кроме отброшенной в сторону вешалки. А еще они проверили два этажа и были уверены, что там никого нет. А я был, и не один, а с пушком и полным барабаном патронов немаленького калибра с усиленной смесью для стрельбы. Первая пуля досталась тому, который стрелял в девушку. Попал в голову, но двусердого мерзавца не убил. Была на нем какая-то защита, которая отразила пулю. Вот только погасить удар его защита не смогла. Мужика крутануло вокруг своей оси. И в этот момент ему, уже в корпус, прилетело еще три выстрела. Причем два последних были смертельными. С таким дуплом на месте сердца жить проблематично. Две с хвостиком секунды на четыре выстрела. Я давил на спусковой крючок так быстро, как мог, понимая, что второй двусердый может поставить защиту. И он ее практически поставил. Одну полупрозрачную сферу вокруг себя, плюс какой-то серый щит, спереди. Он даже начал разворачиваться в мою сторону, когда первая пуля угодила в сферу. Затем вторая. Сфера лопнула, как мыльный пузырь. Третий выстрел угодил в верхний край серого щита. А вот четвертый попал туда, куда я и хотел, в голову. В самый край бритой башки, видневшейся над щитом. Ему не пробило череп, ни под таким углом. Но кинетическая энергия у пуль, выпущенных из пушка, была такова, что голову резко мотнуло назад. И, может, напряги мужчина в этот момент мышцы шеи, просто вырубился бы от удара. Но он не ожидал. И, хрустнув шейными позвонками, как мешок, осел на пол. А я повернулся к Покровской, которая сидела на полу и смотрела на меня взглядом затравленной, но непобежденной львицы. Внизу все еще безопаснее, спокойным тоном, выставив ладонь вперед, заметил я. «Тем более, твой артефакт-то эти козлы отключили. Я изменю ключ слова», — тихо проговорила девушка, не отрывая от меня напряженный взгляд ни на секунду. Она явно не доверяла мне и не собиралась снимать защиту. Вытащив из кармана ключ от своей комнаты, я подтолкнул его по полу к щиту Авелины. Комната прямо напротив лестницы. Там единственная целая дверь на этаже. «Если поставишь защиту, можешь отсидеться там», — пояснил я, откинув барабан, вытряхнув гильзы и принявшись вставлять новые. В этот самый момент внизу грохнуло так, что аж здание вздрогнуло. «Что это?» — рефлекторно потянувшись к вешалке, округлила глаза Авелина. «Черт, темный!» — прошипел я, поспешно вставляя последние два патрона, и рванул к выходу, крикнув напоследок: «Закройся!» Пока я возился с убийцами, темный решил вломиться в общежитие. Впрочем, это он еще долго запрягал. Том 2. Глава 2. Из инструкций для пограничников. Вульф, он же Вольф. Предположительное происхождение. Степные волки. Высота в холке. До 140 см. Хвост. До 15 см. Вес. До 180 кг. Основная единица войска тьмы с древнейших времен и по настоящее время. Стайные хищники с мощными лапами и раскрывающейся на 110 градусов широкой пастью, способной совершать укус с давлением более 600 кг см2. Серо-желтый летний окрас сменяется на серо-белый в холодное время года. Во время нападений на заставы и поселения собираются в стаи до 300 голов, имеющие одного вожака. Опасны своей выносливостью и настойчивостью в преследовании цели. Могут гнать жертву вплоть до 3 суток, не давая ей отдыха и сна. Средняя скорость движения – 10 км в час. Скорость броска – до 60 км в час. Инстинкт самосохранения подавлен. Напугать стаю вульфов удается только в особых случаях. Потери до 50% состава стаи игнорируются. После потери 80% состава стаи вульфы предпочитают отступить и держаться на расстоянии, выжидая удобный момент. Уязвимые места – голова, сердце, ноги, тазовая область. Кости не укреплены и лишь незначительно превосходят природные аналоги. Помимо зубов, опасность представляют искривленные когти, с которых в раны нередко попадает инфекция. Крайне важно помнить, что малым числом сражаться с крупной стаей вульфов на открытой местности не рекомендуется. Отродья способны к хитростям, засадам и атаке с тыла или флангов. Также необходимо иметь в виду, что небольшие группы вульфов нередко сопровождают более сильных отродьев. Пока бежал вниз по лестнице, чуть шею не сломал, поскользнувшись на желудочном соке бурдюка. Жирный скотина все запачкал этой дрянью. Лестничная площадка на третьем этаже была залита почти полностью. Второй удар темного застал меня на втором этаже, и тут были все шансы остаток пролета преодолеть кувырком. На сей раз здание тряхнуло так, что я еле-еле устоял на ногах, схватившись за перила. В голове мелькнула мысль, что если внизу так грохочет, то, наверное, можно уже и не бежать, но выстрелы из ружья Семена Ивановича говорили, что там еще есть, кого спасать, и мы с Пушком продолжили свой забег. В холле висела такая густая пыль, что увидеть что-либо было решительно невозможно. Я на миг прижался к стене со стороны лестницы, пытаясь понять, что же там происходит. Из конуры Семена Ивановича снова стеганул выстрел. «Пошел нахрен из моего общежития, дерьмо темное». Голос смотрителя дрожал и был полон такой непередаваемой уверенности в своих силах, что удивительно было, как он еще не забился под стол и не дрожал там, точа слезу. Но мужик готов был, похоже, умереть, а не допустить темного на вверенную ему территорию. Уважаю. Темный же нанес новый удар. С потолка на меня осыпалась штукатурка, густо присыпав голову и плечи. Видимость немедленно стала еще хуже. Куда стрелять-то, подумал я, выглянув в холл. А потом сам же себе напомнил, ты же двусердый, Федя, ядрить тебя за ногу, не тупи. Потянувшись к темному сердцу, я снова взглянул на мир, но уже иным зрением. И этому зрению тоже мешала пыль, но сквозь нее отчетливо мерцали светом частички энергии, которой в живых существах всегда больше, чем в пространстве и неживых предметах. Может, я не умею пока видеть ее сквозь стены, но сквозь пыль отлично вижу. Вон мелькает краешком энергия смотрителя, то исчезая, то появляясь, а вон из густок посреди холла, и еще пара мотается вокруг. Вольфы, похоже, вот этих я и решил убрать первыми. У них, в конце концов, звериный нюх имеется. Найдут меня, сволочи, по запаху. В тот момент, когда вокруг темного что-то изменилось, и шлейф его энергии рванул в сторону комнаты смотрителя, я начал стрелять. 4 выстрела, по 2 пули каждой твари, проникшей в холл. Еще 4. Темному. Хотел убить, но не убил. Темный прикрывался какой-то защитой, которая выдержала мои попадания. Тут же звякнула металлическая шторка, и меня дуплетом поддержал Семен Иванович. Правда, попасть он, скорее всего, не попал. В отличие от меня, смотритель двусердым-то как раз не был. Я рванул по лестнице через 3 ступени, спеша убраться подальше от врага. И, похоже, вовремя рванул. В стену, в оба пролета лестницы, прилетело заклятие, которое ударило не хуже пушечной картечи. Я как раз успел выскочить на второй пролет, который от удара тряхнуло, а меня даже слегка подкинуло в воздух, бросив носом вниз на ступени. Весело зазвенели гильзы, выскочившие из открытого барабана, но пушка из рук я не выпустил. Хрен вам, 14 патронов еще ждали своего часа в кармане ветровки, застегнутом на молнию. «Ты там, парень?» Мужской голос, донесшийся из холла, не принадлежал Семену Ивановичу. «Давай, выходи, госпожа сказала всыпать по твоей наглой попке». «Ха-ха-ха». Пока темный изгалялся в словесах, я, по-прежнему лежа на втором пролете лестницы, успел заново набить барабан. Осмотритель еще разок саданул дуплетом. В ответ темный опять врезал по его комнатке. «Думаешь, эта смешная коробка с твоими приятелями долго выдержит?» — осведомился темный. «Еще пара попаданий, и все, конец консерве». Я снова потянулся к темному сердцу, а потом осторожно выглянул из-за края лестницы. Темного я не видел со своей позиции, значит, надо было спускаться. Но спускаться было страшно, потому что этот гад бил по площадям, и мне его снаряды совсем не нравились, но деваться некуда. Тем более, темный делал паузы между ударами, а значит, когда он в следующий раз ударит, можно будет рискнуть. Главное, его при этом достать. Снова выстрел из двух стволов ружья, и снова ответный удар темного. На этот раз я даже отчетливо услышал треск стен. Общаге Васильков приходилось нелегко. Я быстро высунул нос, чтоб проверить обстановку. Темный стоял на том же месте, ни от кого не скрываясь, и я решительно рванул к нему. Зачем? Да чтобы стрелять почти в упор, чтобы видеть гада своими глазами. Он, похоже, услышал меня, стал оборачиваться, а я, наконец, увидел его. Да, это был тот самый мужик с улицы, только сильно припылившийся, как, впрочем, и я сам. Рядом валялось два трупа вульфов. Пули в темного я всаживал почти в упор, на пятый упала его защита, на шестой эту сволочь сбила с ног и отбросила от меня. Седьмая пуля протащила мужчину по полу, но и его заклятие, хоть и по касательной, ударило меня в правую руку, выбив револьвер. А я не стал подбирать пушкой и терять время. Рванув из кожаных ножен штык-нож, просто прыгнул на темного сверху. Удар, удар, удар. Бил я хорошо, от души и по всем правилам. Хладное железо стонало, ежесекундно грозя сломаться. Чуть поведешь в сторону, и все, остался без лезвия. Но я все-таки сумел пробить защиту, и штык воткнулся темному в грудь. А он, судорожно харкнув кровью, саданул по мне так и не сформированным заклятием. И я снова отправился в полет. Прямо как тогда в переулке, когда уничтожил заклятие кондитера. Но теперь все было иначе. Острее, что ли? Я не сразу понял, что темные точки, веером летящие во все стороны, это моя кровь. Зато успел сгруппироваться при приземлении, хотя, если честно, мое тело слушалось очень плохо. А когда меня грохнуло об пол, вконец перестало слушаться. Я было подумал, что снова кризис, но нет. Хрустнула левая рука, взвыла болью правое колено, стрельнула в правом плече. Я прокатился по полу, стукнулся об стену и, кажется, даже отключился. Но тело, в отличие от сознания, оставалось на месте, чувствуя каждый неудачный кувырок. Вот эта боль во всем теле и заставила меня очнуться почти сразу. В ушах стоял звон, зрение плыло, а в оседающей пыли я видел, как в холл входит вульф. Еще один. Похоже, один из трех, кого спугнула падающая туша кровидя. Видимо, он так и терся где-то возле здания, а я не мог даже толком пошевелиться. С улицы доносилась частая стрельба из автоматов. Там уже вовсю шла зачистка отродий, пробившихся на территорию училища. И умирать от сраного вульфа, когда победа так близка, было бы очень обидно. Память Андрея весьма не кстати и глумливо подкидывала воспоминания о недожаренном блине. Грохнуло ружье смотрителя, вульфа откинуло на пол, но он поднялся вновь и, ощерив клыки, бодро похромал ко мне. Кажется, и этому тьма приказала что-то сделать с моей задницей. Я успел заметить девичью фигурку, метнувшуюся от лестницы к центру холла. Вульф тоже услышал движение, развернулся, зарычал. В руках Покровской мой пушок смотрелся. Да как ручная картечница он смотрелся. Огромный и страшный, в общем. Проверив барабан, девушка вскинула револьвер одной рукой, прицелилась и выстрелила. А я даже не мог ее предупредить, что так делать не надо. Не надо держать его одной рукой. И не надо из него стрелять хрупким девушкам. Вульф рухнул, как подкошенный, а вскрикнувшую от неожиданности Авелину откинула на спину отдачей. Надеюсь, она ничего себе в полете не сломала. Мне показалось, что прошло не больше секунды, но, закрыв и открыв глаза, девушку я обнаружил уже рядом с собой. Дурак, кто же штыком темных бьет? Авелина быстро меня осмотрела и принялась чертыхаться, добавив напоследок все, что обо мне думает. Дебил. придурок, Семен Иванович, сюда, скорее, тащите его ближе», — отозвался смотритель из окошка. «Да нельзя его тащить, он здесь сдохнет сейчас, киньте аптечку», — отозвалась девушка, принявшись стягивать с меня ветровку, и лицо у нее перекосило так, будто в ветровку был завернут не человек, а кусок мяса. Впрочем, вспоминая обильно летящие капли крови, подозреваю, что выглядел я и впрямь жутко, однако помирать не спешил, а вот поорать, когда девушка зацепила левую руку, как оказалось, был еще способен, и эта боль в сломанной руке, и продравшийся из глотки крик, наконец, вернули мне ощущение тела. «Да не дергайся ты, дурака обрубок, лежи, тебе сказали», взвыла девушка, а мне как-то резко поплохело. «Ох ты, ядрить меня туды-сюды», глядя на меня, выдал предварительный диагноз подбежавший смотритель. «Так, ты только лежи, Федор, лежи, не шевелись, а вы, Авелина, не дергайте ему левую руку, не надо, видите, она у него не совсем здорова, она просто сломана», наконец, смог говорить я. «Вот-вот, нездорова», согласился смотритель. «Да вы на его грудь посмотрите», воскликнула Покровская. «Решето, блин, а он дергается, как дурак, у него только кровь перестала сочиться, а вот и причина, почему мне поплохело». Стараясь не шевелиться, я скосил взгляд на грудь и вынужден был согласиться с Велиной. «Натуральное решето, последнее заклятие темного наделало во мне кучу маленьких дырочек, кровь успела свернуться, пока я лежал, но стоило дернуться, как начало сочиться вновь». Смотритель снова попросил его ядрить туды-сюды, почесал затылок, прошептал коротенькую молитву, а потом решился и, вытащив нож из аптечки, срезал рубашку, 2 рубля 12 копеек, принявшись поливать мне грудь и живот из того же тюбика, которым обхаживал Псковича. Ощущение было такое, будто у меня на груди костер развели. Я отчаянно замычал, до скрежета сжав зубы, а Покровская, расширив глаза, покосилась на смотрителя. «Да просто щиплется чуть-чуть», — ответил тот успокаивающе. «Слишком много, чуть-чуть», — выдал я, стараясь сдержать крик. «Ты, Федор, терпи, терпи, кому говорят». Семен Иванович вытащил из аптечки бинты и быстро глянул на Покровскую, как будто решая, просить ее или нет. «Я подниму», — без слов поняла девушка. Зайдя за спину, Покровская начала приподнимать меня за подмышки. Было больно, очень, но я терпел и не выл, еще и старался помочь девушке. Как мог, шевелил правой рукой, пытаясь на нее опереться, жаль, но с вывихом плеча не получалось. А Семен Иванович обматывал мне торс, да так быстро, что прямо виден был опыт работы с бинтами. В дырке, оставшейся на месте дверного проема, появился ратник в рунной броне, не темного приказа, княжеский, судя по эмблеме. Следом, еще 4, стандартный полудесяток. Зашедший первым показал остальным рукой на меня и на комнату смотрителя, а сам остановился над телом темного. «Живы, раненые есть?» Один из 2 бойцов, подошедших к нам, сразу перешел к делу. «Этого в лекарню надо, и у меня в комнате 2, за ногу покусанный», отозвался Семен Иванович, и на мне делая аккуратный бантик, как до этого на лопоухом парне, чье тело тут на полу и там, снаружи. Ратник достал шприц и без разрешения вколол мне в плечо. Впрочем, я знал, что он колет. Маркировка знакомая. В голове сразу просветлело, а руки снова начали меня слушаться. Снаружи учащаяся Анна Савушкина, горько сморщился смотритель. «А этот дохлый мужик, темный он, темный», не поверил ратник. «Возможно, куколка», хрипло выдавил из себя я. «Не все знали о таких тонкостях. Я, когда был обычным, не знал, а вот ратники, похоже, оказались в курсе». Все дружно кивнули, а стоявший над телом принялся вызывать двусердых. «Укол будет действовать», — начал ратник, но я его прервал, подняв палец. «От 20 минут до 23, скорее, 20, у меня индивидуальное». Я осторожно начал вставать с пола. «Если найдете пушка, это мой, где-то там лежит. Разрешение есть?» Сразу же насторожился старший. «Проверьте по базе, Седов Федор Андреевич», — попросил я, глянув на свой браслет. «Если он и пережил этот день, то разве что чудом». А вот телефон в кармане отчетливо хрустел экраном. «Ты куда собрался?» — возмутилась Покровская. «Доберусь до лекарни училища», — ответил я. «Мне не стоит в городские». Встретившись взглядом со полудесятником, как раз проверявшим меня в планшете на рукаве, объяснил. «Проректор запретила пока что. Мария Михайловна, тогда иди, Скворцов, проводить». «Стойте, «Стойте!» – замахала руками Покровская. «Семен Иванович, плед нужен, он же голый почти». «Да нормально!» – хохотнул помогавший мне встать ратник, видимо, тот самый Скворцов. «Ему ща холод не холод, и море по колено». Девушка взглянула на него так, что мужик подавился смехом, а Покровская кинулась к комнате смотрителя вместе с самим Семеном Ивановичем. «Огонь, девка!» – шепотом оценил Скворцов. «Испепелить глазом может, или заморозить». Шепотом же поддержал я его. «Накинь». Вернувшаяся с пледом Покровская, похоже, возвращалась в образ королевы. Во всяком случае, тон голоса у нее похолодел на пару градусов, а я послушно подставил плечи. Шевелить руками было для меня той еще мукой. Девушка накинула плед и строго заглянула мне в лицо, как будто хотела что-то сказать или хотя бы погрозить пальцем. Но ей уже мешала ледяная корка, надежно прятавшая Авелину в бесчувственной королеве. А жаль, нормальная вроде девчонка. «Закройся в комнате, ладно?» – попросил я ее. Королева удостоила меня молчаливым кивком и, развернувшись, пошла к лестнице. Она только на миг замерла перед полудесятником, чтобы бесстрастно сообщить. «У меня в 405-й комнате два трупа двусердых. Пытались меня убить. Я буду в 401-й. Прошу прислать сюда царского следователя по делам двусердых». Согласно статье 5 дворянского уложения, девушка двинулась дальше, расправив хрупкие плечики, и ни один из ратников не посмел заступить ей дорогу, а полудесятник тихо пробурчал себе под нос. «А можно ждать помощи как-то более спокойно?» «Нет, устроили тут, понимаешь, массовое смертоубийство. Самое хреновое, что устроил все это по большей части один я. Ну ладно, убийцы пришли за Авелиной, но прибил-то их я, и почти всех отродий перестрелял тоже я. Да и Темный, похоже, вломился в общежитие по приказу Тьмы, возможно, даже за моей, как она выражается, сладкой попкой. И наши с ним разговорчики тоже наверняка всплывут в отчетах. Короче, я так хорошо тихарился в училище, что стал фигурантом, как минимум, одного дела по преступлениям дворян, фигурантом отчетов ратников, ну и точно мелькнув в донесении Темному приказу об убийстве Темного. Что-то мне подсказывало, что прикрыть на сей раз меня не получится, ни у Малой, ни у ректора Верстова. Я честно пытался не вешать нос, и даже заставлял себя посмеиваться над шутками Скворцова, который таким образом пытался меня подбодрить. Но до лекарни училища дошел уже в расстроенных чувствах, и с почти истекшим действием волшебного укольчика, так что остальное помнил смутно, будто почти забытый сон. А когда до меня добрался уважаемый Алексей Павлович, я и вовсе пребывал где-то на границе между смертью и обмороком, да и повязка на груди пропиталась кровью, которая почему-то никак не хотела останавливаться, даже когда я не шевелился. Глянув на меня, лекарь училища покачал головой и провел рукой вдоль лица, отправляя в спасительное забытье, за что я был ему безумно благодарен. Я снова падал, так, что ветер свистел в ушах, вокруг была кромешная тьма, и только вкрадчивый голос сопровождал меня в этом стремительном падении. «Снова ты? Ну как там твоя попка поживает? Я могу добраться до тебя, даже там, где обо мне все забыли. Я везде, я ваша судьба. Ты интересный, но глупый. Снова уходишь? Буду ждать». Я открыл глаза и долго пытался понять, где нахожусь. Это точно была не клиника училища, и вообще, где-то я уже видел этот потолок. Память возвращалась рывками, приоткрывая мне прошедшие дни, будто в обратном порядке. Сначала вспомнился бой в общаге, светлая коса Покровской, хлестнувшая по плечу, мой верный пушок, двусердые убийцы. Потом, заключение в темном приказе и мой первый кризис. Следом, сестра и то нехорошее положение, в котором она оказалась. Затем перед глазами мелькнули дни беготни между приказами. А потом в памяти, наконец, всплыл и этот потолок, постельно-зеленый, с круглыми встроенными лампами. Я осторожно пошевелил левой рукой. Если когда-то она и была сломана, то сейчас явно цела, как и правая рука. А вот блокирующие теньку браслеты, это плохо. Как и надетый на шею ошейник, как и браслеты на ногах. Все это не могло мне нравиться, ибо живо напомнило заключение в темном приказе. Впрочем, ничего неожиданного. Меньше, чем за две недели в городе, я засветился в таком количестве историй, что впору было ожидать прихода городского головы, и не с целью познакомиться с таким одаренным юношей, а с настойчивой просьбой свалить из вверенного ему, голове, то есть населенного пункта, и, желательно, больше никогда здесь не появляться, да заодно то, что со мной разговаривал Темный, можно было надолго загреметь в подвалы темного приказа. Все же знают, что темные не общаются с людьми, никогда. Но все это не объясняло, каким образом я опять оказался в цепких лапах эскулапа Прозорова. 10 рублей в день, я надеюсь, их не с меня снимают. Потому что если с меня, то прошу меня перевести отсюда, срочно. Помяни черта, дверь открылась, пропуская в палату Прозорова собственной персоной, и лекарь сиял, как целковый, натертый до блеска очищающим раствором. «Федор Андреевич, рад, что вы проснулись», — заявил он, улыбаясь во все 32 идеальных зуба. «Как ваше самочувствие? Не отвечайте. Сейчас сам проверю». Бейджик на его груди освежил мне память. «Здравствуйте, Климент Сафронович», — отозвался я. «А пока вы проверяете, не расскажете ли, что я пропустил?» Дабы намекнуть этому милейшему лекарю, что конкретно меня интересует, я даже выразительно погремел кандалами. «Ой, да если бы я знал, Федор Андреевич!» Пришли, нацепили, ничего не объясняли. «Вы у меня тут всего сутки пролежали, но я сколько интересного посмотрел у вас в энергетической структуре. Удивительно, вы первый кризис прошли, никогда с таким не сталкивался. Идеальная структура после первого кризиса. Столько материала, столько материала». Климент Сафронович снова принялся радостно меня осматривать. И, кажется, кандалы ему в этом изрядно мешали. Во всяком случае, лицо у него в какой-то момент стало кислым-кислым, как будто лимон целиком съел. «Нет, эти штуковины определенно мешают лечению», — наконец, сердито заявил он. «Хотя, как я подозревал, кандалы мешали не определить мое состояние, а еще раз изучить такого интересного и полезного Федю. А вот тут-то они ему и встали колом. Но, скорее всего, Прозоров и так успел за время лечения набрать материала на пару научных трудов. «Вас перевели ко мне из Васильков», — пояснил Климент Сафронович, откидывая одеяло и с недовольно поджатыми губами осматривая грудь и живот. «Тамошний лекарь неплох, но вот с оборудованием в училище не очень. А у вас, скажем прямо, самыми опасными были ранения живота и груди, произведены с так называемым эффектом кровотечения. Глупое название, кстати. Просто свертываемость крови блокируется на местах прорыва. Весьма сомнительное по эффективности заклятие. Скорее, для наказания провинившихся подходит». Лекарь сделал паузу, чтобы свериться с показаниями приборов, и продолжил. «Оплачивает ваше пребывание тоже училище. К слову, Мария Михайловна меня круто подставила вашим переводом. 3 раза приходилось выходить и лично гнать отсюда посетителей. Темный приказ приезжал, угрожал. И кому? Прозорову. Совсем страх потеряли. Вот откажусь жене их начальника омолаживающие процедуры проводить, сразу вспомнит, куда лезть не надо. В самом деле, мой перевод к Прозоровым попахивал грандиозной подставой, которую малая устроила лекарю. И пусть мне Климент Сафронович был неприятен, но специалист он был отменный, как, впрочем, и все Прозоровы. Одна из самых известных лекарских династий царства русского. Вот уже на протяжении 5 столетий они стабильно выдавали гениальнейших представителей своей профессии. Конечно, не все получали лекарские навыки. Многие Прозоровы становились администраторами, военными и даже врачами, особенно, если с двусердием не сложилось. Однако это только укрепляло авторитет семьи, расширяя связи и сферу влияния. Прямо сейчас род Прозоровых насчитывал более 130 лекарей, раскиданных по всей Руси, и я бы 100 раз подумал, а стоит ли связываться с этой семейкой, если только не договором об оказании лекарских услуг. Но чем Климент Сафронович не угодил Марии Михайловне? Может, не ожидала она, предположил я, да и мне показалось, что не ожидала такого. Но я не стал ее беспокоить и рассказывать обо всем об этом. Лекарь гаденько улыбнулся, а я подумал, что он еще и человек-говно, но вслух решил уточнить другое, будто и не заметил подленькой улыбки. «А кто еще приходил?» «Что? Ах, не поверите, Федор Андреевич, еще пришла полиция. Городовых пригнали 40 человек, и все требовали их сюда пустить, дежурных рядом с палатой разместить. Городской голова прикатил, ругались все, а потом пришли из тайного приказа. Их, вроде как, подключили ко всей этой суете. Вот тут-то и пришлось разрешить, чтоб надели на вас эти приспособления. А зачем, спрашивается? Вот зачем, не нужны, уточнил я. Ну если им так надо держать вас под присмотром, так оставили бы свои телефоны. Я бы сам их предупредил, прежде чем вас из сна выводить. Ну зачем, в самом деле, устраивать какие-то дикие набеги на честного лекаря? Вот за это он мне и не нравился. Климент Сафронович был гениальным лекарем, но пациентов он не любил. Ну нельзя же любить, в самом деле, кусок мяса, который собираешься резать, да. Вот и он также воспринимал пациентов, как куски мяса. Интересные, даже в чем-то с характером, но рано или поздно они все равно окажутся у него на столе. Как, собственно, тут оказался и я. Но самое главное, что свою работу я сделал. Вы, Федор Андреевич, совершенно здоровы. Можно сказать, после моего лечения даже стали лучше, чем были. Опять гаденькая улыбка, и тут сдержаться мне было сложнее. Потому что это был откровенный намек на что-то такое, о чем мне надо бы знать, но я не знал. А вот Климент Сафронович был в курсе. Так что все сделано в лучшем виде. А вы пока отдохните, Федор Андреевич. Жаль, поесть вы не сможете. Ключей от этих браслетиков у меня нет, но вас покормит медсестра, с ложечки. А я пока вас оставлю. Климент Сафронович, не прощаясь, поднялся и двинулся к выходу из палаты, на ходу доставая телефон. И почему-то я был уверен, что сейчас он будет звонить по моему поводу. И еще больше я был уверен, что звонить он будет не Марии Михайловне. Вот только помешать я ему в этом не мог. Кажется, госпожа проректор не просчитала обидчивость человека-говна. Или просчитала, может, именно на такое его поведение и рассчитывала, или это вообще был приказ Верстова отправить меня сюда. Наш ректор, тот еще жук, как, впрочем, и все Рюриковичи, мог и завернуть интригу со мной в главной роли. А теперь самый важный вопрос. Кого ко мне решил позвать Климент Сафронович? Но обдумать этот важный вопрос мне никто не дал. Потому что в палату вошла такая медсестра с подносом. И так вошла, что слюноотделение у меня случилось не на поднос с едой, а на медсестру. А когда она с улыбкой щелкнула замком двери, я понял, что сейчас мне будет слишком хорошо, чтобы размышлять о чем-то важном. Что там бубнил Андрей? Гордо отказаться и держать удила в узде? Не в моем возрасте, Андрей. Не в моем возрасте. И не с такой медсестрой. Том 2. Глава 3. Ишимский вестник, 10 августа 2033 года. Гордость дороже жизни. После кровавого налета отродьев тьмы на пограничные города не утихает критика в адрес местных властей и охранных приказов, которые не только проворонили появление врага в самом тылу, но и не сумели ничего предпринять для уменьшения числа жертв. Напомним, что более 3000 человек погибли в результате крупного налета темных и отродьев на поселения в приграничье монгольской тьмы, произошедшего в ночь с 7 на 8 августа этого года. Лишь своевременная переброска ратников Ишимского княжества с фронта позволила избежать больших жертв и разрушений в тылу. Более того, как нам стало известно, многие пострадавшие в то страшное утро до сих пор не получили должной медицинской помощи. Что особенно неприятно, речь идет, в том числе, о юных отроках двусердых, героически защищавших свои училища. Вот что сообщил Славомир Самов, уполномоченный по связям с общественностью полицейского приказа в городе Покровск на Карамысе. Что касается пострадавших, то в нашем городе сложилась нездоровая ситуация. Некоторые учреждения, не будем их называть, пытаются самостоятельно лечить своих раненых учеников, в то время как в частных лекарнях, готовых взять на себя уход за жертвами налета, хватает свободных мест. Руководство полиции города считает, что в частных лекарнях возможностей для помощи больным уж точно больше, чем в училищах. Таким образом возникает вопрос, что это? Чем можно объяснить подобное поведение? Молодые двусердые – это будущая опора власти и государства русского. Почему же они, будучи ранены в борьбе с отродьями тьмы, недополучают достойной лекарской помощи? Неужели для руководителей отдельно взятых училищ гордость дороже драгоценных жизней молодых двусердых? На нашей странице в сети можно увидеть премьеру документального фильма о первых годах распространения тьмы, о борьбе монгольских богатуров с первыми отродьями, о том, как предали первых двусердых в Чжунга, и о кровавых годах истребления. Читайте также. Мест больше нет. Беженцы из южных регионов сталкиваются с отказом в размещении на условно безопасных землях княжества. Полевые лагеря, забитые под завязку дачи и дома отдыха, повышение арендной платы, что еще ждет несчастных людей, вынужденных бежать от тьмы. Рост цен на хлопок, что, опять, в результате военных действий хлопковые плантации на юге Ишимского княжества остались без работников. Одежда из хлопка снова подорожала, а людям с небольшим доходом приходится переходить на льняную ткань. Когда шикарное горячее тело девушки устало сползло с меня, я почти даже не огорчился. Хотя стоило бы, или стоило бы узнать, какие такие курсы она заканчивала, чтобы заставить меня за 40 минут трижды отработать норматив. Нет, ну ладно, в первый раз, я, только глядя на то, как она раздевается, чуть не закруглился. И второй раз через 10 минут. Тоже еще можно объяснить длительным воздержанием. Но я готов кровью расписаться в том, что в третий раз, спустя минут 15-20, это магия. Да еще и подвела все так, чтобы одновременно с ней. Нет, это ни в какие ворота не лезет. Нельзя так издеваться над молодыми людьми. Никак нельзя. Надо давать мужчине отдых между ГХМ делом и делом. В любом случае, медсестричка свою задачу выполнила. Лишние мысли в моей голове появились лишь после того, как она вернула на место исчезающие малые трусики, страшно неприличный лифчик и коротенький халатик. А на прощание еще и призывно улыбнулась, заставив шевелиться то, что по всем правилам сейчас должно было висеть тряпочкой, и нежно поцеловала в губы. Уходила она, довольная собой и проведенным временем. И будь я Федей, даже не заметил бы, счастливо пялился бы на потолок, лежа, как дурак, в своих кандалах. А вот Андрей обратил внимание на то, что девушка именно довольна. И тот факт, что мы не предохранялись, наводил на некоторые догадки. Например, что, возможно, я стал донором биологического материала, который как-то пригодится и девушке, и Клименту Сафроновичу. А что еще? Шантажировать меня вряд ли получится. Как минимум, потому что нельзя будет доказать, что я склонил девушку к половому акту. Мои прикованные руки и ноги – это, знаете ли, серьезный аргумент в такой ситуации. В общем, не стоит думать о людях, даже таких, как Прозоров, совсем уж плохо. Они и без того иногда отвратительны. Мне дали ровно 10 минут, чтоб выдохнуть и привести мысли в порядок. Ровно столько, чтобы не начать думать о серьезных вещах, например, и своей линии поведения. А потом дверь палаты открылась, и на пороге возник мужчина, весь вид которого говорил о том, что пора вспоминать законодательство Руси по поводу двусердых. Срочно. Строгая выправка, аккуратно уложенные седые волосы, затянутые в перчатки руки, на которых, уверен, найдется немало интересных знаков, и черный клин измененной кожи на правой щеке. Все это в сумме заставляло серьезно задуматься о том, кто ко мне пожаловал. А уж лицо доброго дядюшки, мягкий голос, разбавленный ироничной улыбкой, мимические морщины в уголках умных глаз. Это уже признаки того, что сегодня ко мне пришла настоящая акула местного моря-океана. Добрый день, Федор Андреевич. Впрочем, я видел идущую отсюда девушку и уверен, этот день у вас и так добрый. Пока что, что отвечать, косить под дурачка тут не получится. В момент раскусит и выведут на чистую воду. Причем так, что никакой Андрей мне не поможет. Остается уповать только на одно, на чувство юмора. Причем не мое, а его. Я еще не знаю, как вас зовут, а вы уже угрожаете, с мягким укором заметил я, улыбнувшись, чтобы было понятно, что это шутка. И страшное дело, этот человек акула оценил и улыбнулся в ответ. Вы знаете, как улыбается акула. Как-нибудь поищите в сети. Вижу, мы с вами на одной волне, проговорил мужчина, бесшумно скользнув металлическим стулом по кафельной плитке к моей кровати, а заодно и продемонстрировав изрядно распухшую папочку моего личного дела. Можно ли сесть на обычный больничный стул так, будто восседаешь в кресле? Можно ли с достоинством возлежать на нем, пока кто-то убого скрючился, лежа на удобной кровати? Вопросы из разряда тех, на которые ищут ответы суперкомпьютеры из фантастики в мире Андрея. Главный вопрос вселенной и всего-всего-всего. Ну и тому подобное. Можете называть меня Иван, предложил гость и пояснил для непонятливых. Иван Иванович Иванов. Очень многообещающе. Нашел я подходящее слово. Тут можно было бы возмутиться, что мужчина наводит тень на плетень, строит тайну на пустом месте. Но, во-первых, так его и зовут. И, уверен, ни на какое другое имя он не откликнется. А, во-вторых, мне сейчас совершенно четко дали понять, что я говорю не с человеком, я говорю с чем-то большим. В мире Андрея обыватели думали, что все эти Ивановы и Д. Джонсоны, для того, чтобы настоящее имя скрыть. И тут многие обычные думают так же. Вот только подобные ФИА используются вовсе не для сокрытия личности. Кому надо, и так все узнает. А кому не надо, тот просто должен почувствовать имя собеседника не душой, а задницей, через которую, как известно, частенько доходит лучше, чем через глаза и уши. Андрею и самому иногда приходилось схожим образом представляться. И каждый раз он был не Андреем. Он был сутью от сути и корнем от корня. Он был просто лицом, которое принимает для удобства общения ее величество система. И неважно, что где-то она персонифицирована в виде царя, а где-то обезличена сменяемостью власти. Важно, что человек, который так представляется, не есть человек в полном смысле этого слова. Ему бесполезно давить на больные мозоли, жалость или обостренное чувство справедливости. У системы нет мозолей, жалости и обостренного чувства справедливости. У системы есть цель, есть способы ее достижения и есть винтики, которые хоть назови, а ничего не изменится. Короче, мне тоненько намекнули, что все личное осталось за дверью моей палаты. Вполне возможно, улыбнулся мой гость. В любом случае, я рад с вами познакомиться, Иван Иванович, заметил я. Возможно, вы скоро измените свое мнение, снова улыбнулся мой гость. Он вообще много и часто улыбался. Если кто-то все-таки не искал фото улыбающейся акулы, или не стал уточнять, в каком случае эту улыбку можно лицезреть, мне несложно объяснить. Они улыбаются, когда выдвигают челюсть, чтобы ее раскрыть, широко-широко. И это будет последнее, что увидит человек, сохраняя прежнюю комплектацию. Или просто последнее, что он увидит. Но я не стал поддаваться на провокацию, а просто выдал в ответ то, что подсказывала память Андрея. Сомневаюсь, не в вашем случае, Иван Иванович. Не часто 19-летние сообщают такое. В смысле, они ничего такого, в принципе, сообщить не могут. Потому что в 19 лет у них отросло все, что полагается взрослому человеку, кроме, собственно, соображалки. Она вырастет сильно позже, лет через 20-30, если повезет. А я просто понимал, благодаря Андрею, что должен ответить человек, который знает. Бояться ему нечего. Мой собеседник в ответ лишь изобразил легкое недоумение. Ровно столько, чтобы знающий человек понял, что его услышали, а молодой 19-летний Федя догадался бы, что сморозил глупость. Но я спокойно смотрел на Иванова взглядом самого честного царского подданного. «Переходи к делу, дядь, и сообщи, малый, что с меня пора снимать наручники». Будто услышав меня, Иван Иванович раскрыл папку и все с той же улыбкой доброго дядюшки проговорил. «Еще в тот момент, когда вы родились, Федор Андреевич, мы знали про вас больше, чем вы сами могли знать. В этом утверждении я сомневался. О том, что в голове у мелкого Федора Андреевича, который еще пачкает памперсы, сидит седой Андрей Петрович с пивным брюшком, знать не мог никто. Впрочем, я тоже об этом не знал в те славные беззаботные дни. Так что, возможно, мой собеседник был формально прав. Когда в вашем личном деле появилась первая строчка, вас включили в структуру нашего общества, выявили ваши родственные связи, проставили нужные галочки. Иванов растянул улыбку. А вы могли только огукать и реветь, когда хотели есть. Дальше больше. Все ваши поступки, неудачи и достижения аккуратно собирались и подшивались все в то же личное дело. И не только ваши, но и любого другого верноподданного царства русского. Более того, скажу честно, все, что было до последнего времени, вполне укладывалось в рамки первых записей. Пока вы не получили черное сердце. Да, может быть, само ваше боевое рождение было довольно-таки обычным. Но вот дальше начались странности. И эти странности сразу были отмечены, где надо, отмечены. И в этот момент Иван Иванович сел на поезд, ну или на самолет, чтобы лично посмотреть на странного меня, понимающе уточнил я, не сразу. Но, в общем и целом, вы правы. Если упрощать, именно так оно и было. Иванов с добрейшей улыбкой покивал. В отчете полицейской службы ваше имя впервые проскочило в связи с убийством темной куколки из пистолета Цицеронова, калибр 7.5, серийный номер 1009, зарегистрирован как служебное оружие малой Марии Михайловны. Но самым удивительным было то, что у вас было разрешение на ношение оружия, полученное в предыдущий день. Интересное совпадение, не правда ли? С совпадениями такое случается, Иван Иванович, нашелся, что ответить, я, даже больше. Все совпадения обычно выглядят интересными, не сомневаюсь. И, конечно, это совпадение, далеко не последнее, кивнул Иванов. Потому что выдано вам это разрешение было в особом полицейском управлении, приписанном к темному приказу, по просьбе старшего следователя Староземского Константина Петровича, с которым вы познакомились впервые, только на следующий день. Добрейший души человек, нашел я оправдание для Кости. Так и есть, хороший следователь, хороший двусердый и добрейший человек, кивнул Иванов. Хорошие, удачные совпадения. Особенно удачным выглядит такое совпадение. Вы поступили в училище двусердых имени Потапа Ратмировича Василенко за 2 минуты до первого сообщения о начале стрельбы на старом складе, где все произошло. Представляете, как все удачно складывалось в вашей жизни, да и в жизни проректора местного отделения училища имени Василенко. 2 минуты, и было бы подсудное дело. Полностью с вами согласен. Удивительная череда совпадений, согласился я. И до чего ведь удачная. С совпадениями такое случается, вернул мне мою фразу Иванов. А вот чего не случается, так это убийство темной куколки 6-го ранга из пистолета Цицеронова с 6-й пули, предназначенной для этого дела, молодым человеком 19 полных лет от роду, который имеет богатейший опыт использования теневой энергии аж в целых 2 минуты, и приставлен к известному специалисту по теневой энергии Малой Марии Михайловне, которая, как и любой узкий специалист, ущемлена в ином использовании теньки, вплоть до почти полной неспособности поставить колдовской щит. Не совсем верно, покачал головой я. Щит Мария Михайловна поставить может, но слабенький. И все-таки пару раз этот щит нам очень помог. Вот видите, вы владеете той широтой информации, которая недоступна в отчетах. Поэтому мне особенно любопытно услышать подробности именно от вас, Федор Андреевич. Кивнул Иванов, тепло улыбаясь мне. И настала моя очередь говорить и рассказывать. Впрочем, делал я это даже с каким-то удовольствием, потому что, наконец, понял цели моего посетителя и осознал, что ни мне, ни Марии Михайловне ничего не грозит. Почему? Да потому что я просто оказался не тем, кого во мне видела государственная машина Руси. И вот этот человек, приехавший из Владимира в Покровск на Карамысе, имел одну единственную задачу – выяснить, какой же именно я винтик этого огромного социального образования. Уверен, в столицу Руси доходила далеко не полная информация про мои геройства. Скупые строчки отчетов не могли показать всего того, что здесь булькало и бурно кипело. И где-то там, в высоких кабинетах, зашевелились люди, державшие в узде всю двусердую братью царства. Отчеты не сходились с данными. В картину происходящего не вписывался некий Седов Федор Андреевич. Я был, как белая ворона, как выбившийся локон в идеальной прическе. Потребовалось ручное вмешательство, и Иванов Иван Иванович выдвинулся на место. Я рассказал ему и про охоту на темного, и про то, как у меня проходил кризис, и про то, что произошло с моей сестрой, и про то, как меня заперли в подвалах темного приказа. Я не скрывал ничего, благо, и скрывать мне было нечего. Закончил я историей о героической защите полупустой общаги от 2 двусердых, очередной темной куколки и кучи отродьев. И даже про беседу с темным о моей многострадальной заднице рассказал. Надо ведь было как-то оправдываться за то, что слышали все, кто был в общежитии. А Иван Иванович Иванов слушал меня с доброй улыбкой любящего дедушки, которому любимый внук затирает какую-то фигню. Но, кроме того, он внимательно запоминал сказанное, и в его способности вспомнить все услышанное даже спустя годы, я не сомневался. Этот человек был опаснее всех акул вместе взятых, и последнее, что я решился бы делать, врать ему в чем-нибудь. Можно не договорить, можно умолчать, можно где-то сгустить краски, но врать нельзя категорически. Сожрет мгновенно, определив ложь без всякой ментальной магии. Когда я закончил свой рассказ, он все так же спокойно сидел на стуле и кивал, видимо, заново прокручивая в голове нашу беседу. После чего опять добродушно улыбнулся и проговорил: «Вы не все рассказали, Федор Андреевич». Он не спрашивал, а констатировал, и я не стал отвечать. Но у каждого есть свои тайны, я понимаю, иногда даже и не свои тайны. Главное, что теперь картина сложилась. Идеальная энергетическая структура, да, и пройденный кризис. Я чуть пошевелил прикованными руками, будто разводя ими. Каждый сильный род хранит свои тайны, а каждый сильный двусердый хранит свои. Так что я не буду просить вас их раскрыть. Нам известно, что ищет Мария Михайловна под покровительством Дмитрия Всеволодовича, и мы, как видите, не препятствуем ее изысканиям. Хотя, должен заметить, иногда она опасно близка к тому, чтобы перейти черту. Но ее изыскания полезны для Руси. Знаете, кстати, в чем проблема аристократии, Федор Андреевич? Она со временем вырождается, предположил я первое, что прямо-таки просилось на ум и мне, и Андрею. Нет, что вы, она у нас в царстве весьма открытая, не выродится. Иванов с ироничной улыбкой покачал головой. Проблема аристократии в том, что она зарывается. Рано или поздно, медленно или быстро, но она всегда переходит черту. До этой черты то, что делает аристократия, по меньшей мере, не вредно государству, а по большей мере, полезно. А вот за чертой, исключительно вред. Видимо, мне надо было отвечать, но я не мог сходу подобрать нужные слова в местных реалиях, чтобы объяснить мысль, пришедшую мне в голову. Пришлось еще несколько секунд помолчать, но Иванов терпеливо ждал. Так ведь это беда не только аристократии, заметил я, наконец. Это беда любой верхушки, дорвавшейся до денег и власти. И неважно, получили они титул по наследству, были ли выбраны народом или назначены кем-то. Безусловно, вы правы, согласился Иванов. Так оно и есть. Нарушение законов, превышение полномочий, детишки богатых родителей, несущиеся по улицам на дорогих автомобилях. Рано или поздно все и всегда приходит к этому, и горе тому государству, которое не сумеет наказать тех, кто взорвался, и направить энергию остальных в полезное для страны русло. Такое государство начнет разваливаться, оно погрязнет во внутренних распрях, как это было с Русью до прихода тьмы. Скажите, Иван Иванович, а я черту перешел, уточнил я, понимая, что от ответа на этот вопрос зависит очень многое. А вы разве, Федор Андреевич, к ней приближались? С улыбкой парировал Иванов. С какой-то натяжкой я могу припомнить разве что убийство двух двусердых. Но, как вы сами правильно указали, они не пытались противостоять тьме, а просто пользовались ее приходом. Решили половить рыбку в мутной воде, иными словами. Вы были в своем праве, Федор Андреевич. А в остальном, вы хоть и удивительный человек, но, как оказалось, вполне законопослушный. Но если так, я красноречиво подергал ногами и руками, показывая, как мне не нравятся браслеты на конечностях. Да и ошейник, к слову, уже начал натирать. В самом деле, вопиющее поведение местных приказов, согласился Иванов, а потом выудил из кармана пиджака металлическую пластинку с каким-то камешком. Пластина была похожа на жидкую ртуть, постоянно перетекала, меняла форму, становилась то более жидкой, то более твердой. Ключ от всех дверей, пояснил мне Иванов, и от всех замков. Он поднес странную штуку к браслету на моей левой руке и слегка надавил, вставляя в замочную скважину. Металл втек внутрь, затвердел там, и Иванов повернул его, раскрывая браслет. Такие же манипуляции он произвел с каждым элементом моих пут, и те послушно раскрывались, даруя мне сладостный вкус свободы. А потом Иванов отстегнул мои кандалы от кровати и аккуратно сложил в бумажный пакет. А я с удовольствием уселся, наконец-то разминая конечности. Пожалуй, я найду тех, кому эти украшения подойдут лучше, чем вам, Федор Андреевич, улыбнулся Иванов напоследок. Видимо, придется мне задержаться в этом милом, но, к сожалению, почти опустевшем городке. Очень уж тут обстановка нездоровая, вы не находите? В самом деле, наблюдаю что-то такое, согласился я. Тогда я прощаюсь с вами, Федор Андреевич. Иванов кивнул, но что-то мне подсказывает, что мы с вами скоро встретимся. Вероятно, даже еще до моего отъезда. Всего хорошего, и вам всего хорошего, пожелал я. До свидания, и рад был знакомству. На последних словах Иванов, уже идущий к двери, остановился и кивнул, признавая, мол, да, знакомство вышло хорошим, и жалеть мне о нем не придется. А потом вышел за дверь и исчез, оставив меня наедине с мыслями. А подумать было о чем, хотя бы о том, что на меня обратило внимание русское царство. Это, собственно, укладывалось в рамки плана ректора, которому тот советовал следовать, дабы отмахаться от внимания темного приказа. Правда, теперь на меня смотрели уже совсем другие люди, которых я, если честно, опасался даже больше, чем местных чиновников. Еще стоило поразмыслить о том, что в этом мире централизация русского царства и его контроль над происходящим были гораздо сильнее, чем в мире Андрея, что и неудивительно, потому что во времена распространения тьмы выжить смогли только сильные государства, сумевшие собраться в монолитный кулак. Хитрые и безжалостные саксы, стойкие франки, закаленные реконкисты иберийцы, не забывшие былого величия италийцы, да цепляющиеся за родные горы и леса иринейцы. Вот и все, что осталось в той же Европе от лоскутного одеяла, которое имелось в X веке. Впрочем, Эйре, которую в мире Андрея называли Ирландией, выжила, скорее, благодаря тому, что занимала островное положение. С тех пор прошла почти 1000 лет, но жесткая диктатура государств никуда не делась. Правительства всех стран старались держать себя и население в тонусе на случай очередного обострения проблемы с тьмой. При этом нынешнее нашествие на южной границе Руси было хоть и неожиданным, но все еще рядовым событием. В истории Руси бывали происшествия и похуже. Впрочем, о них из гимназического курса у меня в памяти остались лишь короткие выдержки. А теперь мне предстояло этот вопрос прояснить. Ведь, согласно моему плану, нужно было разобраться, кто же побеждает. Люди или тьма? О, вы живы! Кисло изобразил радость Прозоров, заглянув в палату. Жив и свободен. Неужели сомневались в этом, Климент Сафронович? Удивился я. Были некоторые мысли, уклончиво ответил тот, с недовольным видом сверяясь с аппаратурой. Но раз уж все закончилось, то давайте проверим вас, Федор Андреевич, перед выпиской. Не вижу ни малейшего смысла держать вас здесь и дальше без достаточных на то оснований. Кажется, Иван Иванович Иванов успел и лекарю проехаться по ушам. Очень уж у Климента Сафроновича вид был поникший. Видимо, пришлось ему отказаться от дальнейших планов по отмщению малой и порабощению отрока Федора. Вот уж действительно незадача. Спустя полтора часа я уже выходил из клиники, одетый в простые льняные штаны и рубашку, выданные в лекарне взамен утерянной одежды. На руке красовался свеженький браслет с чипами документов и кошелька в денежном доме. Но, главное, пока меня осматривали, я тоже времени даром не терял и обнаружил в себе кое-что, от чего стоило бы срочно избавиться. Поэтому в аптеке лекарни взял, в числе прочего, антисептик, бинты и медицинский клей, скрыв эти приобретения за кучей других купленных лекарств. Федя бы, наверное, и не догадался проверить. А вот память Андрея после случайной фразы, брошенной Климентом Сафроновичем, выла на все лады. Оставалось только найти нож и выдержать очередные самоистязания. Я был уверен, что до училища придется добираться на бричке, но приятный сюрприз. Меня ждали прямо на выходе из лекарни. Костя и Мария стояли рядом с машиной и призывно махали руками. С неба светило яркое солнышко, погода снова была теплая и ласковая, а жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Том 2, глава 4, из дневника мальчика Феди, написанного на неизвестном языке. В этом мире Андрею все кажется таким знакомым, таким понятным, но при этом все чуть-чуть отличается. Нет, например, бензиновых двигателей, только электрические. И такая картина уже где-то лет 100. Есть самолеты, есть ракеты, даже есть своя спутниковая группировка у Руси, но широкого распространения такие технологии не имеют.